Глава шестая. Кристоф, у тебя с кем-нибудь до меня были отношения? Это был первый вопрос, который прозвучал от Виктора, когда мы сели в его машину и тронулись с места. Первый вопрос, от которого я чуть было не прикусил свой язык. Я не хочу обсуждать мою личную жизнь. Хочешь говорить — говори о работе. Отрезал я. Вот еще. Идти у сумасшедшего на поводу? Не на того напал. Ладно, задам вопрос иначе. Упрямо продолжил докапываться мой типа начальник. У тебя есть кто-нибудь в Москве или в Стокгольме? Я же сказал, о работе. Ты не ответил. Нет, это выходит за любые рамки. Есть. Девушка. Все? В Стокгольме. Мы поженимся. Удовлетворен? Белов скосил на меня глаза, резко вывернул на шоссе и только тогда сказал. Ладно, уговорил. Мы сегодня попробуем. Что попробуем? Секс. Невозмутимо пожал плечами Громила. Сейчас не понял. С кем попробуем? Со мной. Ты сегодня попробуешь секс со мной, а я с тобой. Что тут непонятного? Ты больной? Это все, что я нашелся сказать полоумному. Какой еще секс? Хороший, я надеюсь, невозмутимо ответил Виктор. Ты парень импульсивный, думаю, тебе понравится. Допускаю, что ты многого не знаешь, и что-то для тебя станет открытием. Но обещаю, что сделаю все для того, чтобы ты остался довольным. Да пошел ты со своими шуточками, фыркнул я. Тебе что, больше поговорить не о чем? Нам работой надо заниматься. Мне завтра в московский офис отчет делать. «Сделаешь», — кивнул придурок. «Пар выпустишь вместе со мной и сделаешь хороший отчет». «Ты больной», — покачав головой, констатировал я и отвернулся от Белова. «У меня просто слов больше нет. Какой секс? С ним? Парень с парнем?» «Нет, ну... нет. Тот раз был случайностью. Он вынудил меня, и я не выспался. Жарко было до жути. И вообще, дебил он какой-то». Хочу познакомиться с твоими родителями, посмотреть, в кого ты такой упрямый и красивый. Нет, ты однозначно больной. Я хмуро наблюдал за тем, как мы въезжали на подземную парковку торгового центра. Похоже, псих парковаться не умеет. Я не сразу понял, что угол был не только самым дальним, но и самым темным. Эй, зачем ты... Только успел возмутиться я, когда он нажал на кнопку блокировки дверей. Затем, что до дома уже не дотерплю. Сам виноват. Усмехнулся ненормальный, глядя на меня, как удав на загнанного в угол кролика. «Итак, я даю тебе право выбора. Ты сейчас не дергаешься и позволяешь мне тебя как следует поцеловать, или... или мы займемся сексом прямо здесь и сейчас. Немного неудобно, но...» «Не дождешься. Открой дверь и выпусти меня!» Прорычал в ответ, но уже понимал, что он мне реально не оставил выбора. «Что я могу против него? Громила боксирует. Он выше меня. В машине тесно, даже не развернуться. Кричать «помогите, насилуют»?» Странно это будет звучать от парня, к тому же... «Кристоф, ты как хочешь, но я воспринимаю твое молчание за положительный ответ. На первый вариант». Я почему-то промолчал, даже тогда. Даже тогда, когда он отстегнул свой ремень безопасности и склонился ко мне. Когда заглянул своими черными глазами в мои глаза. Когда его губы поймали мою верхнюю губу и мягко сжали ее. Когда его горячий язык скользнул по моим зубам и разбудил кипящий жар у меня в паху. Это повторялось. Те ощущения, которые я познал с ним в том лесу. От которых бежал так далеко. Бежал и не мог остановиться. Не мог признать, что... Его рука скользнула под мою майку и нащупала ремень от моих брюк. Но он не пошел ниже, как будто, пожалев меня, не тронул. Просто аккуратно подцепил пальцами пояс и чуть подтянул к себе. А его губы тем временем жадно поглощали мои. «Черт возьми!» — выругался Виктор, прижав свой огромный лоб к моему и тяжело при этом дыша. «Я хочу тебя еще больше. Ты...» «Да пошел ты!» — ударил его ладонями в грудь. Виктор отстранился от меня, на удивление. Отстранился и вернулся на свое сиденье. «Кристоф, Кристоф!» — твердил полоумный, откинувшись на спинку своего сиденья и, как и недавно в лифте, прикрыв веки. «Кристоф, ты хоть знаешь, что я был в Стокгольме? Тот самый месяц, что ты прожил у отца, после нашего с тобой знакомства». Я захлопнул свой рот и перестал дышать. «Что он только что сказал?» «Я нашел тебя в первый же день. Это было несложно». Но когда немного понаблюдал за тобой, понял, что тебе нужно время. Да и мне тоже. Я не мог понять, почему меня так сильно к тебе тянет. Красота. Ну, ты не единственный на планете красивый парень. Ум? Тоже как сказать. Но каждый день, что я пробыл в твоем городе, заболевал тобой все больше и больше. В результате настолько сильно заболел, что решил, стал слишком опасным для тебя. И поэтому уехал домой. «Мало больной, ты еще и маньяк!» — выдал я чистосердечно. А еще выдумывать любишь. По утрам ты любишь бегать. В дождь, холод ты бегаешь всегда. Завтракаешь в кафе, соседняя с твоим подъездом дверь. Каждый день обслуживает одна и та же блеклая девчонка. Я так и не смог запомнить ее лица. Потом ты возвращался домой, иногда ездил к друзьям. Три раза мы с тобой ходили в кино. Отстойные фильмы, стоит заметить. «Все, хватит!» — прервал придурка Белова я. «Ты реально больной!» «Может быть, больной, а может быть, я просто впервые в своей жизни влюбился». Все так же задумчиво, не открывая своих глаз, пробормотал Громила. «Ладно, идем. Ты хочешь есть, я помню». Я вышел из машины с запозданием, ему даже пришлось подождать меня. Нет, он реально ездил за мной. Жил неподалеку и следил каждый день? Откуда он знает про кафе? Про то, сколько раз я был в кино? Про моих друзей и девушку-официантку? «Ты любишь рыбу, знаю. Но мы приехали в Блэкбургер. Видишь, я уважаю твое желание работать». Он меня даже подтолкнул на входе в заведение, которое принадлежит компании, на которую мы теперь оба работаем. Белов вдруг резко склонился ко мне и прошептал на ухо. «И не ври мне больше про невесту. Нет у тебя никого. По крайней мере, не было тогда, когда я был у тебя на родине».